И вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли в сей день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будет друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. То есть на камне Христа и от него является семь очей, да, семь духов, семь даров Святого Духа, приходящих на землю через Христа, благодаря его искупительной жертве, так? И после него наступает мир, когда каждый может приглашать друг друга в смоковницу свой виноград. То есть у каждого есть свой дом, и людей не вывозят в плен, в рабство. И дальше. И дальше говорится: «И возвратился тот ангел, который говорил со мной, и пробудил меня, как пробуждает человек от сна его, и сказал мне: что ты видишь? Я сказал: вижу, вот светильник, весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем». Понятно, да, каких? Те же самые семь светильников, которые видел Иоанн, так? И семь светильников видел и Моисей на горе. Он увидел и по образу этого сделал семисвечник. Точно в соответствии с образом, который был показан на горе. Поэтому семисвечник у нас где находится всегда? В алтаре, да? Это знак семи духов, которые смотрят на землю. Да? Вот эти огненный взгляд семи глаз Бога, пронзающих вселенную. Да? Семь духов, которые оживляют христиан и которые бодрствуют над миром. И вот... И семь лампад, и по семи, из семи трубочек и у лампад, которые наверху его. И две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны. Это уже другие. Этих двух маслиных мы чуть позже скажем. Это два великих пророка. Илья и Енох, которые стоят перед Богом. И отвечал я и сказал ангелу, говоривший со мной: что это, господин мой? И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И я сказал: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Видите, сам Захарь объясняет, что это за семь глаз, да? То есть я свяжу свою силу не воинством, да, а обращусь к людям духом своим. Я преображу мир не физической силой, да, не при помощи резни и кровопролития, как многие думают, так, а своим духом я преображу мир. А Зарававель — это просто предок Христа, поэтому к нему эти слова обращены. Он прямой предок Христа в седьмом поколении. Итак, то и тогда, кто ты, Великая Гора, перед Зарававелем? Ты равнина. Великая Гора — это некто очень гордящийся, который утверждает, что он правит миром. Кто это? Люцифер, да. Но ты перед Зарававелем, точнее тем, кто от него произойдет, ты равнина. Ты никто, да? Перед Христом кто такой сатана? Пустышка. И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях. Благодать, благодать на нем. Краеугольный камень Христос. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Дом Зарававеля строил храм, в который должен был прийти Иисус Христос. Ибо кто может считать сей день маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руках у Зарававеля? Те семь. Это очи Господа, который обнимает взором всю землю. Да? Смотрите, это семь глаз, которые видят все. И они радостно смотрят на строительный отвес, который, когда строит храм Божий перед его глазами. Так? И вот. И вот эти семь духов, они горят перед троном Бога Отца. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. А внутри... А посреди престола, вокруг престола, четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. В Иерусалимском храме по образцу этого моря стеклянного было море умывальное. Это был особый сосуд огромный, вмещающий в себе несколько тонн воды, в который стоял на 12 быках, откуда шла вода для умовения. И священники, над совершением жертв, они умывали свои руки, они омывали сами, чтобы чистыми перейти перед трон Бога. У нас... Есть на самом деле полный эквивалент этого стеклянного моря на земле. Где он? А за вашей спиной. Купили. Да. Где мы проходим великое омовение, да? Вот. И в древней церкви был обычай. Вот сейчас у нас потеплее будет, мы его здесь восстановим, что человек, входящий в храм, умывал руки, чтобы не осенять себя крестным знаменем с грязными руками. Поэтому есть очень хорошая традиция. Вы начинаете утренние молитвы, что должны сделать? Умыться, да? Это должно быть ритуальное омовение. Когда начинаете вечерние молитвы, тоже умываетесь, так? Конечно, можно молиться и с грязными физическими руками, но только, конечно, не заляпанной невинной кровью, понятно, да? Вот, но лотомовение должно быть знаком чистоты. Но само стеклянное море, которое перед лицом Бога, это не физическое море, это не вода. Или, может быть, и вода, но другая. Это на небесная вода. Но это море также символизирует собой полноту небесных сил, которые прозрачны, как стекло для Бога. Да? Божья слава насквозь них проходит. И вот, и среди вот среди вокруг престола и среди престола, вот интересно, посреди престола, вокруг престола, это интересно как, то есть, я не пытаюсь описать иное измерение, которое явилось над глазами, понимаете, я не могу описать, как бы они проходят сквозь престол, да, но они вокруг престола, вот эти четыре живых, животных не совсем точно, это лучше сказать, это престол Зоон, лучше привести как живых, четыре живых стоят. Это даже не херувим, это серафима. А херувимы, они по-другому описываются. А у них четыре лица сразу на каждом из херувимов. А это четыре живых существа с разными лицами. И вот они полны глазами спереди и сзади. Почему? Потому что они обладают величайшим знанием. Да? Они, будучи духами, они видят вокруг все. То, что Бог открывает им. Поэтому они полны глазами. И первое животное было подобно льву. Видите, да? Вот. Второе животное. Лев, образ евангелиста Марка. Вот эти животные считаются образом евангелиста, потому что евангелисты причастны к тайнам Бога Отца. Они у престола Бога находятся, так? И они причастны к этой верховной жизни. Лев, образ царственности. Царь зверей, так? И этот серафим, стоящий у трона Бога, он символ царственной мощи Бога, который проявляется через него на землю. Почему Марк символизируется львом? Потому что Марк акцент главный сделал на царственной мощи Христа, проявившейся через его чудеса. Помните, да, что Евангелие от Марка, она практически все описано о чудесах Христа. Второе животное подобно тельцу. Вот за мной, евангелист Лука. Бык. Бык – знак жертвы. Это жертва, которая приносится за людей. Это жертвенный символ жертвенной любви Бога, который принес своего сына в жертву за нас. И поэтому и жертвенная любовь Бога через это серафим изливается на мир. Третье животное имело лицо как человек. Вот. Видите, да? Это символ евангелиста Матфея, который возвестил истинное человечество Иисуса Христа. И здесь... через этого серафима человеколюбие Божие изливается на нас. Знак того, что Бог это не какое-то далекое, да, безразличное к нам существо, да, а тот, кто любит нас до ревности, который по-человечески даже любит нас. Да. Помните, как сказано, это уже по-человечески Господи, как любил Давид говорить. Да? И вот, и наконец, четвертое животное подобно орлу летящему. Это символ самого евангелиста Иоанна, который получал откровение. Знак высоты богословия. И вот высокие тайны через этого серафима изливаются на мир. По древнему преданию, не знаю, сколько верному, орел может прямо смотреть на солнце, не мигая. Вот как раз-то тот, и вот этот дух, он из этой, из нее, он и не спосылает во Вселенную высокое видение о Боге. Потому что вот до пришествия Господа и знания до пришествия Христа знания о Боге так и спускались. Через ангелов, начиная с серафимов, потом к низшим ангелам, постепенно откровение Бога спускалось и до людей. И вот, и каждое из четырех животных имело по шести крыльев вокруг, а внутри они исполнены очей. Почему шесть крыльев? Потому что двумя они закрывают лица свои, чтобы не сгореть, смотрев на Бога, да? Двумя закрывают ноги свои, потому что они покоряют свои движения всегда Богу, а двумя они летают. И они а внутри они исполнены очей. То есть они все. Они их, почему внутри исполнены очей? Потому что их взгляд направлен внутрь. Они видят Бога через себя. Как раз этот путь очень важный. Но люди думают, что можно Бога там найти, перемещаясь в пространстве. Но путь к Богу ведет через сердце. Даже и ангел видит Бога через особый инструмент, именно духовным сердцем, да? Через глубины духа своего они видят Бога. Поэтому они все внутри полны очей.